может быть, слышали, я рассказывал в прошлом году такие истории, как на Курской дуге. Помните, да, большое такое танковое сражение, Курская дуга? Помните, да, во время Великой Отечественной войны? И этот факт, он не раскрывался до апрельской оттепели, то есть до того момента, пока не пришел к власти Хрущев Сергеевич. И он, так сказать, был осужден в путь личности, и многие материалы КГБ, тогда называлось ОГПУ, или ГПУ Государственное политическое управление, спецслужба, так называемая, не раскрывали многие моменты, как была проведена эта путь. Если, может быть, вы слышали, я рассказывал в прошлом году, как икону привезли. Сталин дал указание привезти икону. И эта икона была привезена на всю линию фронта. И солдаты присягали иконе. Икона была, по-моему, насколько я помню, Богоматери. И на этой иконе были свастики фашистские. Поскольку свастика называется на санскрите свастиаста. Свастиаста. Божественный символ вечности. То есть это очень благоприятный символ. Очень. И есть два варианта этого символа. Один такой и один. Один по солнцу, другой против солнца, если вы помните. Итак, люди, находящиеся на уровне шудр и не понимающие многие вещи, сейчас, даже вот я сейчас нарисовал, если мы не сотрем, здесь могут возникнуть проблемы. Так ведь? Почему? Потому что ни культурология, ни философия не изучают этих моментов. Но все древние и старорусские, старохристианские иконы, все эти иконы имели изображение эти знаки. На одежде тех святых, которые были там лики. И была целая, правильно сказать, целая акция по выведению этих знаков со всех икон православия, русского православия. Поэтому сейчас редкий случай в деревнях вы можете найти древние старинные иконы, в основном у этих староверы, как их называют еще? Семейские, вот их же семейские. Нет, их называют семейские. Это как раз те времена, когда вот момент, помните, может быть, знаменитая картина боярыни Морозовой. Как два перста поменяли на троеперстия. Большой конфликт возник, очень серьезный конфликт. Итак, вы можете найти. На самом деле я видел старые иконы, где эти знаки присутствуют. Но во время вот этого фашистского вторжения, вы помните, Гитлер избрал символ вечности, поскольку он очень сильно интересовался тантрой. И также они интересовались очень большими разделами ведических писаний, которые могли дать им могущество. В первую очередь клонировали, клоны изучались. Второе изучалось Виманика Шастры, Шабарая Шастры Пандита. То есть они хотели создать летающие аппараты, которые могли путешествовать на разных уровнях эфира, в разных измерениях времени и пространства. Фашисты делали колоссальные разработки. Больше никто в мире никогда до сегодняшнего дня этого не вкладывал такие огромные средства в изучение священных писаний, в изучение разных культовых технологий. То есть, если, допустим, в каких-то писаниях говорилось, потому что надо там поплевать, там то, все. Они это делали. Они пытались все культы привести в движение. Древние культы. Они сооружали постройки, которые описывались в шахтах. Куда солнце должно ударить, как, что. И они, если, может быть, вы не знаете, достигли очень больших успехов. Что на сегодняшний день многие архивы фашистской Германии не раскрыты, и они перешли автоматически в руки союзников. То есть стали огромным потенциалом прогресса Соединенных Штатов. Но те лидеры фашистской Германии, которые стояли за этим, если вы помните, была целая акция по уничтожению ученых. Целая акция по уничтожению ученых, которые знали ключи, кодовые ключи, как привести в действие эти моменты. Также, может быть, вы слышали, что часть фашистов и часть определенной группы бежали на территории необжитых земель, в частности, на полюсах. На полюсах есть огромные потенциалы, оазисы, когда они работают с многомерными пространствами, они работают с космическими аппаратами, очень серьезные разработки. Даже тот случай, который я вам рассказывал, когда это лишь было отблеском того, что делали фашисты. До чего, до каких технологий, до каких моментов достигли фашистской власти. Они знали, как уходить в разные измерения, но не всегда они знали, как выходить. То есть очень большие. То есть, по крайней мере, они подтвердили очень огромный процент того, что описывается в священных писаниях разных народов мира. Они подтвердили. И особо они сконцентрировались, как люди на достаточно высоких убеждений по поводу религии. Почему они писали «God made us»? Это не было просто предвзятостью. Почему они выбрали именно этот символ? Почему они назывались таким? Арийцем. Арийцем. Истинный ариец. Это арийская система, которую они воспринимали через своего главного пропагандиста Геббельса. Он был востоковедом, но он очень сильно увлекался мистицизмом восточным. Они изучали буддийские, они ходили в много экспедиций в Шамбу, очень много экспедиций в Шамбу, фашисты. Они в Гималае там все использовали, И многие экспедиции достигли успеха. Многие из них видели Шамбу, общались с разными йогами разного уровня. И есть очень много материалов. Просто что это такое? Религиозный бред, потому что нет. Эти люди практически изучали священные писания, искали те места, приводили в движение все культы. Как это делать? Все. Итак, мы с вами говорим о том, что этот стих, что мертвый и нерожденный сын лучше другого. Первый глава приносит страдания лишь времени, а последний всю жизнь. Итак, многие мужчины и женщины стремятся к разным таким своим идеям, что у них должны быть дети. Но дети также могут стать причиной ваших страданий. И поэтому мы говорили, что в соответствии с законом кармы человек должен изменить свою природу. Тогда многие моменты его физиологии также изменяются. Как описывается, откуда косоглазие, откуда заикание, откуда разные кожные заболевания. И мы с вами обсуждали эти моменты. Откуда женские все заболевания, природа их, что обостряет их, что наоборот их смягчает. Откуда у мужчин может быть паническая трусость. И как превратить эту трусость в трусость, по крайней мере, в спокойствие. Если уж не храбрость, то в спокойствие. Гневливость, жадность и так далее. И мы с вами обсуждали, что многие наши проблемы, они с нами будут оставаться до тех пор, пока мы не улучшимся. Да. Пока мы не осознаем многих вещей, поскольку карма или судьба также является учителем живых существ. И все устроено так, что человек будет до тех пор страдать, пока не изменится. И тапасия, что сжигает последствия природных поступков? Тапасия, знание. Знание о тапасе, табу, гриме, ограничения, определенные ограничения, которые приводят к улучшению нашего характера. То есть делают нас божественными, а не демоническими. Итак, я начал рассказывать про эти знаки, про все не просто так. Многие люди не понимают этих тонкостей, этих вещей, что даже сейчас нарисовал, и есть уже два мира. На мир это сошлись. Мир вечности и мир временности. Сад и осад. И символ вечности может быть изображать противосолнечное движение. И это называется свастиаста. Знак Вишны. Это знак Бога. Это знак верховной личности Бога. Поэтому фашисты писали «God made us» с нами Бога. Поэтому на христианских иконах русского православия, на всех иконах было это изображение. До того, пока не была эта акция по выведению. То есть не сами иконы уничтожались, их перерисовывали или каким-то образом замазывали, прямо красками замазывали. эти знаки, чтобы ни в коем случае не было этих знаков. И я думаю, что вы наверняка даже на сегодняшний день сталкиваетесь с тем, что эти знаки приводят к беспокойству многих людей. Сразу фашисты, да? Вот фашисты. Но это символы буддизма, даосизма, то есть все это физический факт, который пришел в разные другие системы. Итак, знание. Есть история царя Читракету, которую я вам расскажу после видео. Так, история царя Читракету описывается в Шримад-Бхагаватам. Это по поводу того, что глупый человек хуже мертвого, хуже нерожденного. В начале трека, то есть более 2 миллионов лет назад, нашей планете правила были частица, назвали Читракету, Махарас Читракету. И у него было 10 миллионов жен. Это не шутка. У него было 10 миллионов жен. Порой кшатрии в прошлой эпохе имели столько жен, что даже не знали их в лицо. И на протяжении всей жизни он рад, что он мог встретиться. Почему? Поскольку жен, вернее своих дочерей, другие цари выдавали на содержание какому-то могущественному царю. И император всей планеты мог содержать огромное количество жен. И были эти, ну как на современный лад называют, гаремы, огромные гаремы. И сам мужчина мог даже и не знать своих жен. Они занимались разными делами, вышивали там, искусственными занимались, пели, прыгали, танцевали. Но не все могли дать детей. И поскольку, если вы помните, в Сатьюгу люди жили 100 тысяч лет, то если вы даже один раз будете там в неделю, у вас много жен должно быть. И природа женщин такова, что женщина может пробуждать лучшие качества кшатрии. Поэтому кшатрии имели много жен. Вайшим, шудрам и браманам не было такой рекомендации. Шастры разрешают только кшатрии, то есть воинствующие люди. И каких жен? Кшатрин. Женщины должны быть кшатри, они не должны быть вайши. Но однако, даже если женщина вайшиня, и она выходит замуж за кшатрия, она может улучшиться, но она многих вещей не понимает, и поэтому немного будет какие-то определенные проблемы. Поскольку вайшиня не всегда ценит качество. Вайшиня — это значит та, которая ценит что? Богатство. Побрякушки, всякие шмутки, деньги. Кшатриня, она всегда будет восхищается доблестью мужчины, даже если она останется нищей. Если она видит, что он доблестный человек, храбрый человек, благородный человек, отважный человек и так далее, она будет ценить это. Это кшатрия. Это женщины, которые сами имеют воинствующий дух и воспитаны как кшатрия, как кшатрия. То есть воспитаны в очень аристократических семьях. И честно. Вайшини — это деньги. И мы на сегодняшний день видим, то и вайшини брать практически нет. В основном шудряне. Кто такие шудряне? Это те, кто завидует вайшини. Очень завистливые личности. А вайшини — это женщины, которые очень квалифицированы в экономике. Очень квалифицированы в экономике. В торговле и в ведении бизнеса. Очень квалифицированы — это что означает? Удачи. Удачливость в бизнесе. То есть у них есть определенная карма, которая позволяет им иметь эти способности даже к обучению бизнесу, торговому делу и экономике. Это вайшини. Шудрани – это те, кто не склонны, они плохо учатся, то есть они не экономисты, они понимают экономику правильно, а они больше хотят занять место бухгалтера, такой, знаете. Это не экономист. Бухгалтер — это не экономист. Это не очень. Это часть какого-то образования, считается все время. еще не экономисты. Итак, это не вайшики. Есть шудрами, это работники, те, которые могут проявлять себя только в наемном труде. Если вы нанимаетесь кому-то работать, значит вы шудра, если вы за зарплату действуете. Поэтому говорится, брахман никогда не действует ради золотой зарплаты. Брахман действует ради посвящения общества. Кшатрия действует ради защиты каких-либо религиозных принципов. Вайша действует за прибыль, за деньги. Но вайша не идет никому в наем. Единственный, кто идет в наем, только шутер. Вайша — это тот, кто может сам делать бизнес. Он не пойдет никому. Поэтому мы видим, что на сегодняшний день в основном все работают на одно что. Даже порой докторские и все эти диссертации защищают, чтобы получать больше. Понимаете? Из ложного престижа и без зарплаты. Но не ради просвещения общества. Плевать им что-то. Не получают деньги. И единицы мы находим людей, преподавателей, которые на самом деле ради просвещения действуют. Поэтому как вот формально есть такое понятие заслуженный деятель просвещения. То есть человек, работающий не на зарплату, а что на самом деле желающий посвятить общество. Это как люди с красными дипломами или с академическими статусами ехали в деревню и начинали работать, потому чтобы поднять деревню. Да? То есть там никакой особой зарплаты, никаких условий. И они ехали за идею, ради просвещения общества. Были такие люди. Сейчас это большая редкость. В основном люди хотят пристроиться очень хорошо. Итак, было 10 000 жен, товарищи Чехова. Все жены не могли от него себе ребенка. А царь, у которого нет сына, считается хорошим сыном. И в определенный момент люди начинают его критиковать за то, что узнают, что он нет сына. И царь, и его жены считали, что это большое проклятие. На самом деле, это был результат глубокого поступка. Он совершил греховный поступок, связанный с непочтением. Он не оказал почтения брахману. Когда к нему пришел брахман, он не поклонился, не предложил ему свое кресло. Говорится, когда к царю приходит брахман, царь должен занять более низкое положение. Кшатрия отличается тем, что кшатрии по своей природе очень склонны подчиняться святым. Если вы видите такого-то человека, воинствующего, но у него нет склонности видеть святых, различать то святое, это мошенник, то это кшатрия. Это основное качество. Если мы говорим, что кшатрия — это храбрость, нет. Основное качество кшатрии — это способность различать святых. Ему пришел один брахман, то есть тот, кто был родовой, лучший на качестве. И он выдал ему почтение. В результате этого он получил бесплодие. Итак, этот царь очень сильно страдал. И единственной мечтой его стало получение ребенка, сына. И он пошел совершать суровое аскезы, поскольку мог пережить позор. Кшатрия позор уже смерти. И люди стали поговаривать, однако наш тайный чистей. У него нет сына. Есть 10 миллионов жен, нет сына, что такое. А эти жены по всему миру были разбросаны. Поскольку, если кто-то из вас читал, Шримад-Бхагаватам описывается такой вид яги, называется Ашваметха-яги, заклание коня. Когда царь должен подтвердить, что... Что он должен подтвердить? Нет, он должен подтвердить свое верховенство власти. Что все остальные вассальные цари принимают его как императора планеты. И совершалась Ашваметха Яги или Раджасуя Яги, когда пускали белого коня по миру. И то место, где этого коня останавливали, то есть брахманы при помощи мистических сил в медитации следили за этим конем. И где останавливали этого коня, они приходили к царю и говорили: в том государстве остановили твоего коня. Это было знаком, что тот царь не подчиняется императору земли. И тогда царь или его родные братья должны были выехать и сразиться с ним в честном бою. Один на один. Ни армия, ни война никакая. Один на один. И тот, кто побеждал, тот и становился во главе. Да. И раньше так было устроено, что это яги, Ашваметха яги или Раджасуи яги, совершалось этими царями. И Читракету также отправлял своего коня. И люди стали поговаривать о том, что наши дальние совсем были честивы. И тогда он пошел поститься нас. Для него был позор был сидеть. Он пошел поститься на смерть. И он стал голодать. Пришел к Тару Арану в лес, где очень много мудрецов было и стал голодать на смерть. И об этом узнали полубоги. Полубоги следят всегда за всем тем, что происходит на земле. Что-то они могут допустить для того, чтобы наказать, а как наказать, что-то могут превратить в милость. Но в любом случае, происходит до сих пор. И так перед ним появился великий мудрец. Его звали Ангира Риши. И он сказал: почему ты, император земли, пытаешься нас предпоститься? И он сказал: у меня нет сына, я очень хочу сына. Пожалуйста, великая личность, ты можешь дать мне благословение, и у меня появится сын. Он сказал: а почему ты решил, что сын принесет тебе счастье? Он стал ему объяснять. Какое счастье он надеется получить от сына. И Ангира сказал: хорошо, я благословлю. И он дал ему плод. Он считал мантру на определенный фрукт и сказал: отдай это своей жене. И он отдал жене этот фрукт, и через некоторое время у него родился ребенок, сын. И он так любил его, что он просто все государства не делает. Весь день и ночь проводил с этим ребенком. Ребенок спал, с ним ел. И когда ребенок исполнилось 5 лет, ребенок умер. Царь Читракету, который за 5 лет так сильно привязался к этому ребенку, что только ребенок был смыслом, целью, все. Все, что в его разуме, в его чувствах было, это был его сын. И когда Махарадж Читракету увидел мертвого сына, он стал его будить. Все браманы, служанки говорили: он умер, государь. Но он сказал: нет, он спит. Он никак не мог свыкнуться с этой мыслью. И когда он пришел к выводу, что ребенок умер, сама мысль сразу отключила его рассудок, и он потерял сознание. И так в течение 7 суток он приходил в себя. Как только он видел мертвого сына, он опять терял сознание и опять находился в другом состоянии, как кома. Потом опять приходил в себя, видел мертвого сына, опять терял сознание. И так продолжалось очень долго. И он постепенно начал сходить с ума. Для земли это очень большая проблема, когда царь оставляет свои дела. Это большая ответственность перед царем. И в государстве стали происходить разные нежелательные действия. И тогда к нему пришел опять Ангира Муни, уже вместе с Нарадой Муни, еще с одним отцом. И они стали говорить: ты очень сильно хотел сына. Но нерожденный и мертвый сын лучше такого, который причиняет беспокойство. Почему ты так скорбишь? Ты же очень образован. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Но он привязался. И к чему он особенно привязался? К своим планам. Как сейчас мы обсуждали эту тему, почему с нами происходит много проблем, мы не выговорим, потому что мы очень много планов строим, которым не суждено сбыться. И мы не просто строим эти планы, мы привязываемся к этим планам. Мы представляем, что у нас будет такая жена, такой муж, или вот этот человек будет меня всю жизнь любить. И когда этот человек нас разлюбит, для нас будет это большая трагедия. Почему? Потому что мы привязались к этому. Мы привязались к этому представлению о чем. Но многим вещам не сбыться в нашей жизни. Как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. То есть мы можем получать только то, что мы заслужили. Только то, что мы заслужили. Никогда никто не получает того, что он не заслужил. Как в хорошем, так и в плохом смысле. И если мы не совершили определенных поступков, которые даруют нам хорошую жену и хорошего мужа, мы не получим. Поэтому в настоящем, если у нас есть плохая судьба, мы в настоящем должны совершать определенные действия, чтобы получить это. Итак, Махарадж Читракету совершил определенные действия, получил благословение. Но что же он получил вместе с сыном? 5 лет он получил счастье. И он получил великое горе. чуть с ума не сошел, как говорил. И Ангира Риши предложил ему: «Я могу воскресить твоего сына ненадолго, чтобы ты увидел, кто появился в твоей семье». И он обладал способностью определенной, как возвращать тонкое тело в грубое. Он нашел его тонкое тело и вернул его в грубое. Это как вот воскресение Лазаря. Йоги могут это делать. И Ангира Риши вернул этого мальчика в тело. И мальчик пришел в сознание. И он сказал ему: «Кто ты? И почему ты получил рождение в семье Махараджа Читракету?» И мальчик ответил: «В прошлой жизни я был царем в соседнем государстве. И когда Читракету был молодым, он занял у меня большую сумму. То есть там зерно, когда деньги не были такими бумажками. Взял очень много продуктов питания и так далее. И обещался вернуть. Но когда его государство процветать стало, он так и не вернул мне. И в моем государстве начались разные проблемы, и я был вынужден также принять на себя тапасу, поститься нас, поскольку это был позор. И когда я умирал, я медитировал на то, чтобы родиться в его семье, кем угодно, и причинить ему самое великое страдание. Поэтому я сознательно родился в его семье, медитировал в момент смерти, чтобы появиться в его семье. И чтобы причинить ему самое большое страдание, я получил благословение Шивы, что за пять лет я привяжу его полностью к себе и умру в скорости. И всю жизнь будет страдать. Так я его наказал. И мальчик опять умер. И когда Читракету это услышал, его отношение стало меняться к своему сыну. Он собственными ушами это услышал. И история, вернее, вывод этой истории в шастрах описывается, что наши дети — это наши должники. То есть это личности, которым мы задолжали. И они приходят, помните, я вам рассказывал об этом, они приходят взять нас сполна. Поэтому есть разные дети. Есть дети, которые приходят к нас и вытащили, то есть их благодарит нас. Есть дети, которые приходят сюда. Наказать нас очень страшно. Поскольку люди очень сильно привязаны к детям. Как правило, говорится, либо мы им должны, либо они нам. Одни приходят нас отблагодарить, а другие приходят нас наказать. Поэтому появление детей не является такой, благоприятной вещью, особенно для тех, кто не квалифицирован. Поэтому существует Беркатана Самскара. Как получить ребенка, который придет для чего? Так было. Его поэтому такого ребенка называют утро. А того ребенка, который приходит нас наказать, называют как утро. Он причинит нам беспокойство. Поэтому мы видим, что, может быть, мы-то сами и не знаем этого, что мы можем иметь положение утро. То есть беспокоить своих родителей, причинить им очень большие беспокойства. Поэтому шастра говорится, если человек осознал, что он мутра, он должен несомненно измениться и стать кем? Мутрой. Почему? Как вы думаете, почему? Да. Да. Говорится, что все возвращается нам. Если мы не изменяемся, то мы тем самым порождаем реакцию. Реакцию. То есть к нам то же самое. То же самое вернется. То есть наши дети будут кем? Мудрыми, которые не будут стремиться изменить свое положение в отношении к нам. То есть не заботятся о нас, а сдадут нас в дом престарелых или будут ждать каких-то времени. Сейчас вообще такая проблема в обществе, что старых людей, родителей старых, стараются как-то использовать на каких-то там, каких работах. Эксплуатировать просто. Или просто выбросить из своей жизни. И так очень много в жизни бывает таких вещей, которые не приносят нам блага, хотя мы думаем о них, что они принесут нам какой-то зеленый прогресс. Как старые люди говорят: если бы я был молодым, тогда бы я это сделал. Но на самом деле, даже если им вернуть молодость, они не стали так делать. Потому что молодость предназначена для обучения. Но, говорится, глупый человек тратит свою молодость на что? На драки, на пороки или сон. порог и лицом. Таким образом, мы вернемся с вами к этим моментам, где говорится, что четыре типа благочестивых людей служат Богу. Первые — те, кто в беде. Вторые — это те, кто жаждет материального богатства, то есть нуждающиеся в деньгах. Третьи — любопытные. И четвертые — ищущие абсолютно истину. Ищущие истину. Это четыре категории людей, которые считаются благочестивыми. Если вы помните, как мы определяем благочестие. Когда приходит беда, некоторые начинают сражаться с этой бедой. Бежать к авторитетам, либо государственным, либо криминальным. Либо пытаются сами как-то решить эту проблему. Это неблагочестивые люди. И говорится, кульминацией неблагочестия является, когда на вас сваливается какая-то проблема, горе, вы совершаете самоубийство. Это считается, что вы очень неблагочестивый человек были в прошлом. Вы совершили столько греховных поступков, что беда вас вынуждает к самоубийству. Поэтому самоубийцы считаются подонками. И все шастры говорят, что человек, имеющий желание совершить самоубийство, является подонком. Кем бы он ни был, и как бы его ни считали кем, он подонок. Какое самоубийство? От чего он совершает самоубийство? Ни от позора, ни от чего. Он не способен терпеть что-то. Страх. Страх толкает. Не честь, не достоинство, а страх. Это не харакири, или это не Махараджи Тракету, который решил поститься. Нет, это было дело чести. Эти люди из страха делают, из глупости. Он меня не любит. Или он меня бросил, они вены себе вскрывают, или травятся. Все это животные называются. И шастры говорят, все это двипада пашу. Недостойные отпрыски своих родителей, мутры. И девочки, и мужчины такие мутры, склонные к суициду. Из-за разных своих проблем сердечных, вожделений. Шекспировские герои. Ромео и Джульетта. Итак, самоубийство не поощряется никакими действиями, не поощряется никакими знаниями, если это самоубийство совершается в уме страсти или невежества. Единственное самоубийство, которое поощряется, это трансцендентальное самоубийство и гуни благости. То есть, когда самоубийство исполняется из-за того, что человек не может исполнить свой что? Религиозный долг. Таким образом, харакири у самурая было связано с религией. Если вы помните, харакира называется на санскрите. Перемещение жизни важного центра, хара, ниже пупка находится. Далее шаг. Жизненная энергия там находится, которую вы можете при помощи определенного ритуала, определенного кинжала перевести в другую рождение. Это целая его особенность. Называется прайпавешна. Когда человек во время самоубийства полностью концентрирует свое внимание, что на исполнении долга своего, религиозного долга. Эти же личности совершают самоубийство, сконцентрируя свой ум на чем? На своих неудачах, на страхе, на боли, которая течет. На страхе, на боли, которая течет. Так самоубийство не поощряется никаким образом. Никаким образом. Итак, все это малодушие, и мы можем видеть, что шастры описывают, что человек неблагочестивый всегда прибегает к самоубийству, то есть у него не хватает благочестия прибегнуть к другим. Поэтому говорится, четыре вида благочестивых именно людей служат Богу. Те, кто в беде. Итак, одни в беде, руки на себя накладывают или бегут там каким-то авторитетом непонятным. Благочестивый человек начинает поклоняться Богу. Это признак того, что человек очень благочестив. Но его благочестие в лучшем варианте срабатывает, когда беда приходит. Вторые – те, кто нуждаются в богатстве. Мы видим, что неблагочестивые личности, которые нуждаются в богатстве, как богатство пытаются получить? Обманом, да, или воровством? Обманом или воровством? Говорится, это демоничные личности. Божественные натуры также попадают в безденежье. Но как они пытаются получить деньги или решить свои финансовые вопросы? Служением Богу. Точно так же. Тапаси. То есть они прибегают к тапаси. То То есть они совершают какие-то определенные религиозные действия. Или кхармы следуют. Нет такого понятия, религия или не религия. Это мы сейчас с вами говорим, поскольку времена атеистические. Поэтому мы отделили, да? Атеизм и религию. Но в прошлые времена не было понятия религии, было понятие кхармы. Карма – это все общее. Культура, наука – все туда входило. Разные ритуалы, церемонии – все это называлось ведическая культура. Не было такого понятия религии или не религии. Только с появлением атеизма мы стали говорить религиозные обязанности и нерелигиозные. Не было такого. Все входило в что? В обязанности. Все, все отношения, все приходило. Итак, благочестие. Следующее – любопытное. Любопытны. Они хотят удовлетворить свое любопытство таким же образом, через служение, через поклонение высшему живому существу или высшему объекту. Также прибегают к религиозной деятельности. И те, кто заняты поисками истины. И шастра говорится, те, кто заняты поисками истины, являются лучшими. Итак, те, кто в беде, это шудры. Те, кто жаждет богатства, это вайши. Любопытные, это кшатрии. И те, кто ищет истину, это кто? Брахманы. Потенциальные брахманы. Таким образом, вы также можете определить, для чего вы сюда ходите, для чего вы получаете это знание. Вы в беде, вы хотите благодаря этому получить какое-то материальное положение. Или вам любопытно просто, или вы на самом деле заняты поиском истины. И как правило, я думаю, что основная масса сейчас скажет, я любопытный или ищу истину. Значит, здесь одни кшатрии и брахманы. Поэтому говорится, коллегу все сбили с толку. Что значит сбили с толку? Они думают себе так, о себе так, тем, что они не являются. Поэтому говорится, Калавата Шудра Сандала. Только шудры меня себе кем? Махаджаны. Махаджаны это великие личности. Махаджаны. Потому что брахманы и кшатрии, они всегда видят свои недостатки. И всегда склонны занимать смиренное положение. Чем выше варна человека, тем он более самокритичен. И как самокритичен? Ни в гуне страсти, ни в гуне невежества. Когда человек самокритичен в гуне невежества, это дает что? Апатию. То есть у человека руки опускаются. Чем больше он видит своих недостатков, тем больше он разочаровывается сам в себе и прекращает действовать в итоге. Правильно. Нет, я не смогу. В гуне страсти он действует, когда это выгодно его чувствам, и бездействует, когда это чувство не выгодно. А в гуне благости он всегда действует по направлению лучше. То есть недостатки еще больше его вдохновляют к изменениям, да? Положительные. То есть он развивает энтузиазм, положительные черты. Поэтому можно увидеть, каким образом человек достиг этого видения собственных недостатков. Человек в знании видит свои недостатки в гуне благости. Что это означает? Когда мы узнаем какие-то свои недостатки и видим его, мы пытаемся измениться. У нас исполнены сил и энтузиазма на изменения. Прибегаем к знанию. Если в страсти, то что? Материально. Ради уважения общества, ради того, что мы не подчеркиваем дела. А в невежестве на нас нападает апатия. О, я никогда таким не смогу. Зачем зря время тратить? Два раза пробовал, получается. Не-не-не, 2,5. Не жеста. Ничего не получается. Не, я не смогу. О, мясо, оно прямо все время мне снится. Ну, все, я не могу. Мясо. Не могу я никак не гневаться все время. Охота в лоб всем скучным, что против. Не могу я стать хорошим человеком. Не, буду таким. Буду шариком. Очень хорошо. Булгакова, да, такой хороший наглядный пример. Когда я читал уже эту книгу уже в другом состоянии сознания. Очень хороший пример. Шариков остается шариком. Собака остается собакой. Он говорит, все у вас никак не идет. Все у вас никак не идет. Все у вас что-то воображает. Но такова его природа. Собака вместе с кривочком деградировала совсем. Собака еще не деградировала. То есть собака была лучше, чем кривочком. Собака деградировала до уровня грима. считать. Две кали все сбиты с толку, поэтому каждый винит себя махаджан. То есть верит в свою исключительность, повторимость. Каждый. Поэтому он очень гордый. Поэтому он не склонен принимать авторитетов, кроме каких-то государственных и криминальных. Вот наши гуру. Государственные авторитеты, поскольку мы от них зависим материально, и криминальные, поскольку мы также от них зависим, как материально. Итак, в мире в основном принимают только материальный авторитет. Даешь, я тебя слушаю. Даешь, все. Защищаешь мое тело, все. Так никто не заботится о своей душе, поэтому все сбиты с толку. Многие считают, что абсолютная истина является. То знание, которое мы получаем в процессе обучения, предназначено для чего-то. Есть такая история. Жил был один человек, его звали Кани Канан. Кани Канан означает тот, на кого очень приятно смотреть. И чем дольше вы смотрите, тем сильнее вам хочется смотреть. Кани Канан — это одно из имен Вишну. Что Бог по своей природе такой, что если вы его увидели, вы не можете оторвать глаз. Так он прекрасен. Что чем дольше вы смотрите, тем больше вам хочется смотреть. Это называется Кани-Кан. И этого человека звали Кани-Кан. Помните? Кана. Нет, это вор. Но Кана — это и означает. Помните? А этого человека звали Кани-Кан. Это тот. Кана — это означает тот, на кого приятно смотреть. А Кани-Кана — это чем вы дольше смотрите на того, кого приятно смотреть, тем еще сильнее хочется смотреть. Невозможно оторвать. Его звали Кани-Канан Дас, слуга Кани-Кана, то есть Бог. И он был учеником очень прославленного духовного учителя, которого звали Мадхава Кави. Мадхава Кави. Кави — это что? Мы сегодня это рассказали. Кави. Кавья. Мадхава Кави. Поэзия, литература и священное писание в одном времени, в одном объекте. Да. Веды. Мадхава Кави. Мадху — это означает мед. Ведический мед. Его звали Мадхава Кави. Мадхава Кави. Очень знаменитый ачарья, очень много писаний по нему написано. И у него был такой ученик, очень близкий, продвинутый ученик, которого звали Кани-Кан. Этот ученик был безупречен и был очень предан духовному учителю. И имел непоколебимую веру. Шастра говорит, тот, кто имеет непоколебимую веру в Гуру, в Бога, для того раскрывается сам по себе, раскрывается смысл священных писаний, и он постигает науку о духовном сфере. Итак, этот Кани-Кан жил в храме, в котором вел поклонение божеству Мадхава Кави. Это было божество Вишну, которое возлежит на Шешанаге. Кто не знает, это знает Вишну. Это одно из имен верховной личности Бога. То есть Бог — это имя. Поэтому в русском языке есть такое слово, понятие — Всевышний. То есть тот, кто стоит над всем. Выше. В санскрите его называют Выше. Это так более по-русски Вишну. Так же, как называют Кришна. По-русски это означает? Это означает источник вечного наслаждения. Все привлекающие источник вечного наслаждения берут в Господа Кришна. И Вышний. Это значит Всевышний. Верховный. Итак, это была форма Вышнего, которая описывается в Писании. Четыре руки она была сделана из драгоценных камней. И он возлежал на Шишанаге. Это змей. Многоголовый змей. Он всегда одно тело и многоголовый. Как-то кобра, Шишанаг. Это Баларама, который принимает эту форму. И змеи являются символом мудрости. И Вишна, он возлежит на Шишанаге. Лежит, как одна рука у него закрыта, и три рука. Одна, по-моему, насколько я помню, с раковиной на под голову. Иногда она так держится. И в руках булава, символ власти, раковина, символ чистоты и знания, лотос, символ зарождения. чакра. Чистый чакра. Кала чакра. И он поклонялся этому божеству, изображение. Гуру. Каникан служил своему гуру. И у них в храме был большой двор. И в этом дворе служила одна старуха. Эту старуху звали Джвара Деви. Джвара на санскрите означает старость. И она была самой старостью. И как-то раз она подметала двор. Это было такое служение. И в шастрах описывается, что тот, кто в конце жизни подметает двор храма Бога, тот сам возвращается назад в Бога. То есть если последние дни жизни он такое служение несет, просто даже подметает двор храма, то он не после, когда он умирает, он возвращается в духовный мир. Это было очень почетное служение. И она была ученицей Мадхава Кали. И значит, сестрой в Боге была этого Кани Кана. Ей было очень много лет. Она была такая безобразная старуха. В Индии вы можете видеть немногие женщины, они вот такие вот такое. Здесь, в России, вы не увидите столько много вот таких женщин. В Индии вы можете видеть почти все старые женщины вот такие. Как вы думаете, почему? А? Нет. Да, они занимаются очень тяжелым физическим трудом. С позиции определенного знания, вот эти все стиральные машины, так сказать, посудомойки, комбайны, они делают очень негативное воздействие на женщин. Что женщина должна заниматься естественным трудом, она должна стирать, ну, есть определенные вещи, как землю пахать, как драться не кнопками, не автоматами стрелять, а проявлять индивидуальную храбрость. То есть определенные качества развивают. Поэтому простой труд. И когда сейчас заменяют эти всеми вещами, тогда вы не проявляете определенной природы, у вас не развивается определенная природа. Итак, эта женщина, старуха, вдруг пришла к Кани Кану, к этому ученику, бросила метлу и сказала: я больше не буду подметать двор храма. Он сказал: почему, дорогая девушка, почему вы не хотите подметать? Это такое возвышенное служение. Вы имеете благословение гуру, что после смерти вы попадете в духовный мир. И она сказала: да я такая старая, у меня так все болит, поясница болит, ты видишь, я такая сгорбленная, а ты такой молодой бычок. Ходишь, книжки читаешь и санскрит изучаешь. Вот давай я схватил метлу и давай подметать. Но таково мое служение духовному учителю. Мы не можем без духовного учителя это решать. Что нам делать? Мне дал служение изучать священное писание. Тебе дал служение подметать двор. Ты должна этим воспользоваться. И она сказала: если бы я была молодой, другой вопрос, я бы здесь подметала. Ой-ой-ой. А поскольку я старый, мне так тяжело, я не могу. Он сказал: ну пойдем в гору, скажем, чтобы он тебе дал другое служение. И в этот момент Мадхава Кави медитировал на одну лилу. И эта лила называлась «Встреча с Куджей». Если кто-то из вас читал 10-ю песню Шримад Бхагаватам, там есть, когда Господь встречается с Куджей. Куджа – это старуха, загбенная старуха, которая несла куркуму, камсы во дворец. Ее предупредили: если ты кому-то отдашь этот порошок, то тебя убьют. И она повстречалась с Господом лицом к лицу, и он сказал ей: старуха, отдай мне куркуму. И она воспылала вожделением к нему и забыла, что ее даже убьют. И она отдала. И тогда он подошел к ней, одной ногой ей на ступ не наступил, она была такая сгорбленная, взял ее за голову и дернул. И она выпрямилась, и от прикосновения его она превратилась в молодую, прекрасную девушку, что красивее не было никого. По крайней мере, среди живущих на земле никого красивее не было. Так он благодарил ее, что она даже рискнула жизнью, чтобы дать ему что-то. Хотя она сделала это не из религиозных побуждений, а просто пропиталась вожделением. Первый раз увидела такого красивого юношу. И он медитировал на эту лилу, то есть на эту игру. И в этот момент зашел Кани Канан с этой старухой, которую звали Джвара Деви. То есть, как бы, Деви — это означает божественное, а Джвара — старость. Божественная старость. Что старость должна быть всегда посвящена что? Божественной деятельности. А не должна быть посвящена какой-то глупости. И вот они пришли к Карье, и он сидел и размышлял, и писал комментарии к этой Лиле. И глаза его были прикрыты, и он так даже не глядя писал, просто скрытый на дощечке комментарии. 10-й песни Шримад-Бхагавата. И рядом стояла патра. Патра – это чаша для подаяния, и в ней была вода. И в этот момент зашел Кани Канан с этой Джвара Деви, и он сказал: «Дорогой Гуру Махарадж!» А он в этот момент видел, как Господь встречает глубже старуху. И он так один глаз открывает, и тут он видит Господь с глубже, и тут Кани Канан со старухой, одинаково. И вот так. И у него полчасти так думает об этой Лиле, и он пишет. А эта часть у него думает: он пришел к Кани Канан с этой старухой, Джвара Деви. И тут это. И он так смотрит. И когда Кани Канан увидел, что он смотрит на него, он сказал: вот тут Джвара Деви, она метлу бросила, так сказать, отказывается подметать храмовый двор. Говорит, что если она была бы молодой, тогда бы она бы подметала вообще до смерти. А поскольку она старая, она говорит: не могу, все болит. И тут в этот момент, когда он ему объясняет, она отдает порошок. Да, отдает порошок. И он ей так на ногу нажимает, берет ее за голову и вытягивает. И параллельно этому, он сказал, Кани Канан, тут он ставит на ногу, он руку в эту патру засовывает и скрывает. Да, это событие. Берет ее за голову и дергает. И в этот момент, а он набирает воды в этой патру и в нее прыскает, в эту старуху. И тут раз, и старуха стала красивой девушкой. И тут раз, и старуха стала красивой девушкой. И этот Кани Канан бум сел на задницу. И смотрит. Смотрит на эту старуху, которая стала такой прекрасной девушкой. И смотрит на Мадхава Кали. Ничего себе у меня гуру, какой могущественный. Чего ж он никогда ни разу раньше на стариков, на старух не брызгал. Ничего себе, он брызгает из своей патры, и они становятся молодыми. Нифига себе, он думает про себя. Это Кани Канан. И Кани Канан встал и говорит: видала такой Гуру Махарадж? А она смотрит. Побежала там к колодцу. Пух. И Кани Канан метлу поднимает. Ты хотела быть молодой. Говорила: буду молодой, буду здесь все подметать. Вперед, пожалуйста. Наш гуру такой, видишь, великий, он тебя сделал молодой. Так что вот тебе метла. Если тебе не нравится такая старая метла, можешь новую завести, что ты теперь молодая, и метла нужна свежая. И давай вперед, даже можешь полы теперь мыть, не только подметать. И она так с этой метлой стоит. Он ее бросил и говорит: ты что, дурак что ли? Ты дурак или что ли? Ты вообще видишь, какая я, а? Если я старая не хотела подметать, ты что, дурак, да? Я такая красивая, буду подметать. Ты сумасшедший, сам бери и подметай. И она ринулась в деревню и бегом бежала и кричала: я молодая, я молодая. И она пришла, прибежала домой и стала перед своими там этими праправнуками. И говорит: я ваша бабка стала молодая. Что-то девушка прибежала, такая красивая, себя бабкой называет. Классная у нас бабка, какая-то новая появилась. Все вышли, мужчины начали привлекаться, женщины привлекаться. И так молва постепенно она доказала, что она это бывшая старуха. Ее спрашивают: а как же ты стала молодой? Так этот вот Гуру Махарадж там из твоей патры брызгает, понимаешь? И огромное количество старух узнали об этом и поперли туда. Кани Канан закрыл все двери. Они сидят, старухи долбят, так сказать. Даешь молодость, так сказать, горшка с этого, с патры. Нет, мы не можем делать противоречия. Вот ради служения сделать. А они-то хотят наслаждаться. Нет, я и не сделаю такого. И весть постепенно стала расходиться. И дошло дело до царя. Царь узнал, он приходит, говорят: знаешь, великий приятный Мадхава Кали, да, слышал, читал даже его стихи. Вообще великая личность. Да вот ты знаешь, что он сделал? Что? Он там одну старуху сделал, девушка молодая, и рассказали. Он брызнул с патрой. Никто же не понимал, что он там видит, как это произошло. Набрал воды, брызнул ей физиономию старую, и она стала молодой, красивой девушкой. И царь говорит, что это такое, непорядок, не согласовал со мной. И там, говорит, теперь очередь, старухи там, и они, ну же люди, знаете, преувеличивают. Там уже целые они открыли такой кооператив. И они этих старух делают молодыми. Там на самом деле возле этого храма одни старухи. одна старее другой. Все они туда ломятся, там держат оборону этим вдвоем, под руками, кариканом. И царь говорит, непорядок, что такое, у меня мать старуха, у меня там очень много старух, которых я бы хотел сделать молодыми. И вообще это дело государственное, нужно как-то это все официально оформить, процент, да, проценты брать какие-то там. Государство должно... И царя заело, что это как бы без его участия. Такие чудеса без его участия. И он отправляет генерала, своего главнокомандующего, езжай и спроси, чтобы Мадхава Кави прибыл ко мне в дворец. Но это в высшей степени не поведически, поскольку брахмана не должен. Как? Вы не можете? Вы можете пригласить его в гости, но никак не на аудиенцию. И царь изменил свое мнение и сказал, пригласи его на аудиенцию. Царь приехал, его встречает Каникан. А Мадхава Кави опять продолжает писать комментарии. Приехало войско, генерал приходит и говорит, твоего гуру Махараджу приглашает царь во дворец. Иди скажи ему. Он сказал, зачем? Ну, царь узнал, что ты, твой гуру делает старых женщин молодыми. И он хочет это дело как-то оформить. И Каникан, когда услышал, он говорит, хорошо, ты знаешь, мой гуру Махарадж поручил мне написать письмо царю. И Каникан был великим поэтом. И он в стихах написал такую. Ах ты старый дурак и осел, ты занимаешь положение царя, ну стихами там написал. Ты такой идиот, ты думаешь, что гуру делает старух молодыми только для того, чтобы сделать их молодыми. И он там в стихах описывает эту историю, что он просто ради служения это сделал, чтобы она продолжила служение. И в конце пишет, ну и глупец, ну и бомбан, дает Каника. И отдает этому генералу. А генерал на санскрите вообще не бельмеса. Потому что санскрит был привилегией брахманов. Царей. И царю привозит эту депешу, царь сидит в тронном зале, там все эти, вся эта его свита, и он открывает и начинает, он хотел прочитать, вот тут, да, и он читает, ах ты осел, раз напрягся и про себя начал читать уже, там, ах ты дурак, и вот такие оскорбления, и он пришел в гнев, кто написал, где, кто мне сюда, вот, зал, я голову ему открыл. Да там ученик этого Мадхава Кави. Мы-то не знаем, что он это написал. Дальше все, в пленного взяли. Приезжают они к нему, его арестовывают. Мадхава Кави приходит, смотрит. Это уже на лучниках, Каникан. Что такое? Мы его арестовываем. Почему? Он царю что-то там такое написал, росла про какого-то непонятного. И царь сказал, что его арестовать и посадить. И что он лично ему голову открыл. Он говорит, подождите, спрашивает. Ты что там такое написал? Он рассказывает. Вот этот дурак царь думает, что ты, так сказать, просто у тебя миссия жизни всех старух сделать красивыми женщинами. Он такой идиот у нас царь. И он такой в оскорбительном настроении. И Мадхава Кави говорит, ты что, царь никогда так... И он начал наоборот его прославлять царя. И что ты сделал? Я написал вот такие стихи. Ну ладно, глупец, ты что ты наделал? Надо извиниться. Ну давай езжай, извинись. Но царь не хочет принимать никаких извинений. Все. Его сажают в тюрьму, Мадхава Кави узнал, что его сажают в тюрьму, собирают вещи тоже. Приходит к царю и говорит, сажай меня в тюрьму. Почему? Мой ученик в тюрьме, а я отвечаю за него, гуру отвечает за своего ученика. И поскольку мой ученик сидит в тюрьме, значит причиной тому, что он так себя ведет, являюсь я. Поэтому ты посадил лишь следствие, а ты должен наказать что? Причину, как разумный человек. Поэтому сажай меня и отпускай его. Он сказал, нет, ты великая личность, я знаю, что ты такого не сделал. Твой ученик балбес, баран. Ладно, я его отпускаю, но он должен покинуть наше государство. И Каникан начал собирать. Выпустили его, он пришел с Мадхава Кави обратно в храм, стал собирать свои незатейливые скарбы и отправился. Мадхава Кави тоже собрал скарбы. И они с храма начали ходить. Куда ты идешь? Я ухожу вместе с тобой. Как я могу ученика оставить? Я же принял тебя, свои ученики, я тебя посвятил, теперь я за тебя ответил. Если ты уходишь, я ухожу. Только они уходить стали, они решили, ладно, пойдем попрощаемся с божеством. Пришли к божеству, Каника стоит, божество, так, молился. Мадхава Кави говорит, дорогой Господь, мы уходим, извини, теперь позаботьтесь о себе сам, кто тебе там будет предлагать, всякие лампадки, цветки, благовония. И вдруг божество встало и говорит, вот тебе надо. Как так? Я из-за тебя только живу здесь, в этом государстве. Ты мой чистый преданный, ты всегда с любовью и преданностью мне поклоняешься. Ты куда собрался? Да ученика выгоняют. Ну пошли все вместе проверь, что это. Ты идешь из ученика, я из-за тебя. И люди смотрят, двери открываются в храм, выходит Кани-Кан с такими глазами. Он-то вообще не ожидал этого. За ним идет Мадхва Камита, спокойно идет. Что же они? Божество выходит. И что же, как божество еще выходит? Взял этот Вишну, встал, скрутил этого Шишинага под мышку. У него под мышкой этот змей многоголовый, как коврик. И он выходит из храма. И люди все. И идут так втроем. Впереди этот такими глазами все тут смотрит. Он сам не ожидал. Мадхва Кали спокойно идет. И Мадхва Кали постоянно ворчит. И он говорит, боже мой, вернись в храм, что люди скажут. Все будут думать, что какие-то чары мы, какие-то ситхи какие-то проявляем. Божество не должно уходить в мир Кали. Это было в начале Кали-юги. Вишну говорит, ну как не должно ходить? Я иду, потому что я твой слуга. Ну-ка замолчи. Я твой слуга. Он кричит, нет, я слуга Мадхва Кали. Слушайте, люди, божество кричит. Я Вишну, слуга Мадхва Кали. Все поклоняйтесь ему. Он говорит, все, я вообще никуда не пойду. Пока вот хорошо, никуда не пойду. И между ними такой разговор. То есть они как бы друг друга перепираются друг с другом. Кто куда идет. И самое интересное, они продвигаются из государства, и за ними солнце идет. И вдруг не по времени, как только они вышли за границы этого города, этого государства, солнце вместе с ними переместилось. И там, на той части, где они были, там темно стало. И царь чудик говорит, что это такое солнечное затмение? Ну-ка давайте астрологов, всех браманов, почему меня не предупредили солнечное затмение? Все прибежали, правда, солнца нету, где-то оно там уже на горизонте. Все давай бегать. Начали ему говорить, мы не знаем, что случилось. И один браман говорит, я знаю, что случилось. Ты поступил неправильно. Ты выгнал ученика Мадхва Кали. Мадхва Кали как гуру пошел за ним. А ты же знаешь, что божество в нашем храме, оно принимает все, все гирлянды, все, что мы даем, только через Мадхва Кали. И поэтому божество стало уходить. А вместе с божеством солнце перемещается. И поэтому солнце решило уйти так же. Он говорит, о, боже мой, солнце, если уйдет, у нас будет не урожай, все зимы погибли. Что делать? И Брама ему извиниться перед Кани-Каном. Кто? Я буду, он меня ослом обзывал. Он говорит, да, ну что сделаешь? Хочешь объясниться любви хозяина, полюби его собаку. Кани-Канан собака Мадхва Кали, а Мадхва Кали собака Бога.